Утерянный след. Найти себя. Чаще всего это выражение относится к людям искусства. О художниках можно слышать. Он нашел себя в портретной живописи. Или о писателе. Наконец-то он нашел себя. Маленькие рассказы – его стихия. Наука, не менее искусства, требует от подлинного ученого найти себя в определенной области, в той, где лучше всего выявляются его способности, где он достигнет наибольших успехов. Чтобы найти, надо искать. Но где вести поиски? И главное, сколько времени? В 40 лет будущий Нобелевский лауреат Рональд Росс, стоявший буквально на пороге своего великого открытия, считал, что жизнь его прожита бесцельно. Сочинитель нескольких романов и двух стихотворных драм, автор ряда опубликованных математических работ, композитор и врач, он все еще не нашел себя в деле, которое считал бы подлинно значительным. Через год-два ему предстояло одержать замечательную научную победу, а он, не ведая своей судьбы, с грустью писал на страницах дневников: «Я испытал свои силы во многих науках и искусствах, но почти ничего не достиг». Но бывает и так. Ученый ошибается в оценке своих действительных и мнимых заслуг, и только время, история находят ту область, в которой он действительно нашел себя. Петр Фокич Боровский, 1863-1932, русский военный врач в Средней Азии, всю жизнь считал себя хирургом. Он действительно был незаурядным мастером скальпеля, многократным делегатом международных хирургических конгрессов. И тем не менее портрет его украшает галерею выдающихся паразитологов Кембриджского университета. И в мировой науке имя Петра Фокича неотделимо от успеха в науке о паразитах человека. Между тем, в паразитологии Боровский сделал всего лишь одно открытие. В 90-х годах в результате очень точных наблюдений он обнаружил паразита, вызывающего у людей весьма распространенную в азиатских странах болезнь, так называемый кожный лишманиоз или пендинскую язву. Современники почти не придали значения этому открытию, и только дальнейшее развитие паразитологической науки показало, что тельца Боровского лишмании – первые открытые наукой представители большого семейства опасных паразитов. Опыты ташкентского врача получили всемирное признание. Найти себя в науке, как видно, действительно нелегко. Многие обстоятельства обуславливают успех таких поисков. Но есть постоянная закономерность, которая поражает, когда знакомишься с биографиями людей, достигших этого идеала. В исследованиях, которые потомство оценивает как классические, неизбежно выявляются наиболее ценные черты характера самого открывателя. Современники отмечали работоспособность Росса. Росс, врач, плохо знал энтомологию, науку о насекомых. И хотя жизнь убеждала его, что переносчик малярии – комар, он долгое время не мог на месте поймать преступника. Ему не было известно, какие именно виды комаров переносят малярийного паразита. Но работая без устали при 40-градусной жаре индийского лета, вскрывая десятки тысяч комаров, какие только попадались ему под руку, он в конце концов нашел убийцу – комара из рода Анофелис. О том, что комар – виновник болезни, писали и говорили десятки исследований, но открытие сделал Росс. Это было торжество прежде всего личной работоспособности ученого. Успех Боровского определили иные черты его натуры. В этом хирургии подкупает спокойная точность, с которой он приступал к наблюдениям. Строгость человека, совершенно объективно взвешивавшего на весах опыта свое и чужое. 90-е годы – рассвет микробиологии. Один за другим открыты возбудители чумы, холеры, туберкулеза, дифтерии, сыпного тифа. Успехи Пастера, Коха, Лёфлера кружат головы врачам. Микробов находят повсюду. И нет ничего странного, что и возбудителем пендинской язвы ученые объявили микроб. Ординатор Ташкентского военного госпиталя Боровский также заинтересовался этой тяжелой болезнью, особенно жестоко поражавшей русских солдат в Азии. Сначала хирург пошел по пути своих предшественников, брал каплю гноя с язвы и сеял ее на питательную среду. У него, как и следовало ожидать, вырастали колонии самых разнообразных, так называемых неспецифических микробов, случайно занесенных в язву извне. Были тут и стрептококки, и стафилококки, которыми всегда богата гноящаяся рана. Какой искус объявить их возбудителями болезни! Но Боровский не выдает желаемое за явное. Наоборот, чтобы избавиться от случайных спутников и получить подлинных возбудителей язвы, хирург в следующем опыте берет для изучения каплю сока из папулы, бугорка на коже, не успевшего превратиться еще в открытую язву. Эта простая мысль сделать опыт чистым не приходила в голову почти никому из его предтечи. Сок уже не держал случайных микробов, в нем могли быть только подлинные виновники болезни. И Боровский нашел их. Он смело мог утверждать, что именно они, мельчайшие овальные и веретенообразные тельца, простейшие животные, а не бактерии, вызывают страшную язвенную болезнь, именуемую в народе пендинкой. Вот уже 75 лет никому не удается опровергнуть эти опыты, проведенные не специалистом в маленьком, плохо оборудованном бактериологическом кабинете Ташкентского военного госпиталя. Их не удастся опровергнуть никогда, ибо в этих опытах, кстати, несравненно более сложных, чем здесь описано, ученый воистину нашел себя. Он шел к открытию от правды биологического явления, а не от собственных, пусть даже очень стройных теорий. Я не случайно напомнил здесь о судьбах Росса и Боровского. Как и они, Николай Ходукин не сразу нашел область, где ему предстояло совершить наиболее значительные свои исследования. Как Росс, он достиг успеха, вложив в поиски научной истины свою удивительную работоспособность. Подобно Боровскому, ему пришлось для успеха дела мобилизовать всю присущую ему дисциплинированность ума, строгость в оценке добытых фактов. Но от советского ученого жизнь потребовала еще большего –